Глава 4. Властелин находит неприятности. «Это что?» — уставился Элеон на бабочку у меня в руках. «Защитный артефакт!» — вздохнул я, а бабочка взяла и улетела. Группа изумленно проводила ее глазами, а я опустил голову еще ниже, надеясь уйти с артефакторики живым. «Тогда почему твой... ваш артефакт летает?» «Ожил?» — развел я руками. «Хотелось, чтобы выглядело достойно, а он возьми и улети». «Не зачет», — припечатал эльф. «Уверены?» — осторожно поинтересовался я, потянувшись за очередной заготовкой для артефакта. Она представляла собой обыкновенный листок бумаги, из которого можно было вырезать форму и наполнить ее силой. Моя предыдущая попытка теперь мирно порхала под потолком. Шун топтался по плечу, задирая голову и щекоча ухо. А я уже разместил перед собой вторую заготовку. «Может, не надо?» — засомневался Энтериаль. «Поздно», — сообщил я, врезая Рацению. «Вот наша заготовка. Теперь тянусь к магии». Тепло от желтка пришло тут же. Цветочек вообще обладал завидной... магической проводимостью. На пальцах заплясали переливающиеся искорки. Шар в ладонях рос. И какая разница, что светлый, а не темный? Товарищи по академии давно привыкли к сюрпризам моей магии. Наконец, шар набрал достаточную силу для второго уровня, и я поместил его в заготовку. Раздался треск, и посреди аудитории расцвела немного кособокая Арацения. Она радостно клацнула зубами в опасной близости от носа склонившегося над ней Энтериаля. «Это не улетит», — возрадовался я. «Зато укусит», — завопил эльф. «Эрин, ты издеваешься? Это не артефакт. Это магия высшего порядка, которую ты будешь изучать только на 5-м курсе». «У меня не получается ничего другого». «Все свободны», — отмахнулся Энтериаль, сел и обхватил голову руками. А я уже начал опасаться за душевное здоровье эльфа, когда он заговорил. «Эрин, зачем ты надо мной издеваешься? Мы же все выяснили еще в столице. Так к чему устраивать из практикума балаган?» «Но у меня действительно получается только так», ответил я уже серьезно. «Свет постепенно усиливается. Кто виноват, что вокруг меня бабочки начинают порхать? Поверь, я этого не хотел». Элеон не верил, а я был искренен как никогда. «Что случилось?» Вдруг влетела в аудиторию на Арен. «Я уловила колоссальный всплеск светлой силы. Ой, что это?» Бабочка соизволила спуститься с потолка и присела на протянутую эльфийкой ладонь. «Новое творение Эрина», — вздохнул Энтериаль. «Эрина?» Бабуля Лави уставилась на меня, как на воплощение темного бога. «Ринальд, дорогой, что за шутки?» «У меня не получился защитный артефакт», — пытался я втолковать им обоим. «А получились бабочка и Арацения». «Эрин, мальчик мой», — на Арен ласково коснулась щеки. «Ты ведь не ребенок. Должен понимать, что темный властелин не может вдохнуть в безжизненная жизнь. Это вообще могут только единицы сильнейших магов Тарвина. И если твой свет теперь так силен, то что происходит с тьмой?» Вот я и раскрыл себя, но решил держать лицо до конца. «А что с тьмой? Ничего необычного. Тьма как тьма», — ответил я беззаботно. «Я правда не хотел вас расстраивать. Извините, у меня еще пара по ядам». «Никаких ядов!» — хором воскликнули эльфы. Но я уже скрылся за дверью и только у знакомого кабинета, где чуть не простился с жизнью, остановил шаг. Вдохнул, выдохнул. Нет, надо что-то делать. Сходить к предсказателю? Но его шар больше мешает, чем помогает. Хоть я и увидел в нем когда-то гибель Эвера, пусть и думал, что мою собственную, в голове и сердце царил раздрай. И поэтому хотелось хоть немного собраться с мыслями. Прогулять пару, что ли? Но я набрался мужества и перешагнул порог. «Эрин Вестер, всплеснул руками профессор Альтис. «Проходите, рад видеть вас в добром здравии». «Я тоже рад вернуться в академию». Я искренне улыбнулся темному магу и занял свое место. Что-то не давало покоя. Вот только что. Оглянулся на одногруппников. «Точно, Мариты нет. Зато мерзкий Терри тут как тут. И как только избавился от моего подарка. Он-то с вопросами не лез и старался держаться тише воды ниже травы. Ничего. Откроет рот, выращу у него на лбу рог. Будет знать». Вопреки опасениям, пара пролетела как одно мгновение. Увы, испытав такое количество ядов на собственной шкуре, волей-неволей начнешь в них разбираться. Поэтому Альтис лишь довольно кивал, несмотря на то, что я пропустил несколько недель. Мне было что ответить на его вопросы. После пар вернулся в комнату. И куда потратить последний свободный вечер? Прогуляться до города и понаблюдать за Тринолином? Редиус, конечно, запретил сегодня студентам покидать академию, но когда меня это останавливало? Или пройтись, наслаждаясь тем, что пока что для всех я Эрин Вестер, а не Ринальд? Прогулка казалась куда более привлекательной, поэтому мы с Шуном оставили форменный пиджак в комнате, сменили рубашку на темно-синюю и пошли в парк. Здесь было тихо и светло, голые ветви деревьев тянулись к небу. Ничто не нарушало первозданного покоя. «Помогите!» Догулялся. И порога комнаты переступить нельзя. «Помогите, пожалуйста!» Голос слышался из отдаленной беседки. Я поспешил туда, обещая себе, что испепелю тех, кто помешал моей прогулке. Картина была слишком прозаичной, но оттого не менее гадкой. Трое старшекурсников загнали в угол беседки девчонку. Ее лицо казалось знакомым, но лично мы никогда не общались. Намерения парней тоже были ясны. Блузка девушки щеголяла почти полным отсутствием пуговиц. Пуговички обнаружились под ногами. Я, конечно, никогда не был поборником нравственности, но тут академия, а не бордель. Свет всколыхнулся, напоминая, что и я-то сейчас не сильно на темного тяну. «Отпустите девушку», — мирно предложил я студентам. «Ты кто такой?» — оскалился рыжеволосый боевик. «Эрин Вестер, первый курс факультета целительства и травологии», — представился я по всем правилам. «Ой, целитель! А с каких это пор целители суют нос в чужие дела?» — захохотал его усатый приятель. Усишки, скажем прямо, были редковаты и жалко топорщились. «В случае этого парня понятно, зачем ему девушку в угол загонять. Добровольно же не пойдет». «Ребята, мое терпение не безгранично», — честно предупредил я взорвавшуюся компанию. «Или вы уходите, или я вас бью». Похоже, бить они собирались меня. Что ж, посочувствую студентам прежде, чем показать им, как нехорошо связываться с незнакомыми целителями. Они напали на меня разом. Рыжеволосый ожидаемо применил огонь. Вообще, чаще всего в Тервине именно огневики могли похвастаться рыжей гривой. Усатый использовал стандартную тьму, а третий, высокий блондин, оказался самым умным и отошел в сторону, наблюдая за исходом битвы. Девчонка забилась в угол и едва слышно всхлипывала. Я поднял светлый щит. Темные попятились. Хоть какой-то толк от света. Но вдруг щит пошел рябью и лопнул, как мыльный пузырь. Увы, мой свет был слишком слаб. И почему утром бабочки летали, оставалось загадкой даже для меня. Темные атаковали разом. Я упал, откатился в сторону, едва избежав судьбы цыпленка на вертеле. Потом также бодро вскочил и с победным криком ринулся на магов. Парочка растерялась. Они переглянулись, словно решая, стоит ли связываться с сумасшедшим. А мой кулак уже впечатался в челюсть того, что стоял в сторонке. Один выбыл. На помощь не придет. «Он безумен», — шепнул рыжий другу. «Пойдем, а?» Но тот остался глух ко вполне разумному предложению, поэтому атаковал меня. При виде черного сгустка с пальцев сорвался свет, такой яркий, что я сам зажмурился, опасаясь ослепнуть. Усатик завопил на высокой ноте. упал на землю и закрыл ладонями обожженное лицо. Огневик зарычал и кинулся на меня. Пламя сверкнуло прямо перед носом, когда вдруг противник ойкнул и осел на землю, цепляясь за шею, в которой торчал дротик с цветным оперением. Увы, дротик я узнал. Обернулся, уже ожидая выволочки, но Интериаль с гордо поднятой головой прошел мимо и рывком поставил огневика на ноги. «Заруби себе на носу», — прошипел он. «Еще раз вы поднимете на кого-то руку на территории Академии, и я лишу тебя магии. Сделаю так, что станешь беспомощнее младенца. Сможешь только огукать и пускать пузыри, понял?» Рыжий порывисто закивал. «А теперь убирайся отсюда и дружков забери». Я даже позавидовал силище Рыжего. Он бодро перекинул обоих товарищей через плечи и побежал к Академии, будто не чувствуя их веса. Силён. «Эрин!» — обернулся ко мне эльф. «Девушка!» — я ткнул пальцем ему за спину. «Эти трое к ней приставали, не так ли, госпожа?» Спасенная студентка поняла, что опасность миновала. Она глухо всхлипнула и еще сильнее вжалась в угол. «Карен?» «Кажется, Элеон ее узнал. Что произошло?» «Все, как и сказал Эрин, профессор Антериаль». Карен тихонько всхлипывала. «Я отказалась встретиться с Дионом после пар. Вот они и заманили меня сюда, решили проучить». «Идите, Карен. Больше вас никто не обидит», — пообещал Антериаль. «Спасибо». Девушка на мгновение прикоснулась к моей руке, и я утонул в синих глазах. «Спасибо, Эрин». Она быстро поспешила прочь по дорожке. Энтериаль только этого и ждал. «Всего за сутки ты поставил Академию на уши, Эринальд», — сухо сказал он. «Боюсь представить, что будет, если тебя не утихомирить. Завтра же объявим Академии, что ты темный властелин и точка. Может, хоть титул заставит тебя быть благоразумнее, раз уж ты не прислушиваешься к голосу разума». «Считаешь, мне стоило позволить им надругаться над девчонкой?» — уточнил я. «Конечно нет. Только почему именно ты? Едва закончились пары, как ты уже нашел новые неприятности на свою голову». «Нет, Эрин, так не может продолжаться. Поэтому прими, наконец, свой долг». С эльфом сложно было спорить, да и бесполезно. Поэтому я только кивнул. Завтра так завтра. Уже и сам решил, что не буду медлить. Что ж, это будет хорошим поводом и для меня в том числе. Как раз прибудут Лави, Лайла. Самое время для важных заявлений. А пока что... «Шун, а ты где был?» Я вдруг понял, что во время боя не чувствовал Шишиги. Шун тут же сделал вид, что его до сих пор тут нет. Важно прошелся туда-сюда, пнул потерянную рыжим сумку, мол, глаза разувать надо, ваше темнейшество. Вот только почему-то показалось, что малыш успел сбегать за Интериалем. Пора кого-то посадить на диету. Больше никакой магии и никаких вещей, которые Шишиги так любят грызть. «Нари, Эрин!» Шун умильно заглянул в глаза. «Научи меня шишижьему!» — потребовал я у Интериаля, игнорируя Шуна. «Лучше попроси Нарин, она больше в этом разбирается!» Уже без ярости устало ответил эльф. «Идем, Эрин. До завтра ты под домашним арестом. Пожалуйста, не покидай стены общежития. Только это не означает, что само общежитие надо разобрать по кирпичику. Пожалей Редиуса, ему еще с твоими жертвами разбираться». Я промолчал. Разберется, ему не впервой. А вот мне теперь целый вечер торчать в комнате и выслушивать нотации надзирателей. Ладно, лучше так, чем в одиночестве бороздить тронный зал. В общежитии я найду, чем развлечься.